несколько секунд спустя, в течение которых никто не пошевелился. Что более противно разуму, чем взывание к разуму переступать разумные пределы? Бернар Клервозский. Послание 190. Глава 23. Юбер покачал головой. «Не сейчас, дитя мое». Агнесса умолкла и лишь так крепко сжала руку Катрин, что ногти ее вонзились в ладонь сестры. Если Констанца рассчитывала, что Юбер испугается или разозлится, то ее ждало разочарование. Он просто смотрел на нее. «Ну?» — насмешливо сказала Констанца. «Тебе нечего возразить на это?» Юбер наконец заговорил. «Охотно верю, что у вас могут быть доказательства относительно моего рождения и крещения. Но нет такого человека, который поклянется, что я не был добрым христианином. Конечно, в интересах моего дела я бы предпочел, чтобы о моем происхождении никто не знал. Но не думаю, что раскрытие этой тайны нанесет мне большой ущерб. Думаю, однако, что ваши намерения не таковы. Если бы вы вправду хотели уберечь графиню от опасности общения с отступником, вы бы давно все ей рассказали». «Так чего же вы хотите?» Констанца вздернула подбородок. «Мы хотим лишь, чтобы ты сам признался графине во всем, покаялся в своем грехе и вернулся к истинной вере». Катрин открыла рот от изумления. «Нечто подобное она может предложить и самой Констанце». Взглянув на дочь, Юбер знаком велел ей молчать. А когда он заговорил, голос его по-прежнему звучал спокойно и размеренно. «Понятно. Я просто поражен вашим милосердием. Однако, не сомневаюсь, у вас есть и другие желания. К примеру, наше молчание в обмен на ваше». Констанция улыбнулась. И тут из темного угла донесся голос Руперта. «А чего нам бояться с вашей стороны?» — спросил он. «Нам нечего скрывать. Мы уже объяснили, что, находясь под нашим кровом, ваша дочь заболела лихорадкой и что ее бред, вероятно, ввел в заблуждение простодушную служанку, которая сообщила Элоизе, будто девушку держат в плену. Если бы ее муж сразу пришел к нам и попросил отдать ему жену, а не врывался переодетым в дом и не похищал ее, все дело решилось бы легко и просто». Эдгар вдруг вспомнил, как Катрин отчаянно ползла по комнате в этой чертовой башне, и рука его снова потянулась к ножнам. «За то, что вы причинили моей дочери...» В голосе Юбера впервые послышались гневные нотки. «Вы рано или поздно, но заплатите. Однако меня куда больше тревожит, что вы сделали с двумя другими невинными людьми. И это самое ужасное с вашей собственной дочерью». «Это ложь!» — поспешно выкрикнула Констанца. «Она была жива, когда уехала от нас. Вольтер де Гранси убил ее». «Констанца!» Предупреждение Руперта было как удар клинка. Затем он обратился к Юберу. «У нас есть улики против тебя, Юбер из Руана. У тебя же против нас нет ничего, кроме домыслов и нелепых предположений». У Эдгара руки чесались вытащить этого человека из кресла и стряхнуть хорошенько. Но, как и Юбер, он сознавал, что дать волю гневу значит потерпеть поражение. Эдгар шагнул к Руперту и сказал: «Вольтер де Гранси желает встретиться с вами и Рональдом де Тоннером в открытом бою, чтобы отклонить обвинение в убийстве вашей падчерицы. А хватит ли у вас смелости опровергать его?» Руперт жестом указал на свою больную ногу. Сам я едва ли способен сразиться с Вольтером, но Ренальд с радостью согласится. Я готов поклясться всеми клятвами перед любыми свидетелями, которых вы назовете, что я не убивал Алис. «А как насчет ваших обвинений по адресу моего тестя?» — продолжал Эдгар. «Вы готовы представить доказательства?» Руперт улыбнулся. «Думаю, нам не стоит спешить с их обнародованием. Возможно, месье Юбер и вправду не изменял своей вере. Нужно дать ему время, чтобы он мог это доказать». Эдгар подошел к Юберу и встал рядом. «Во Франции все как-то по-другому», — заметил он. «Явись кто у нас дома к моему отцу с подобной ложью, он на другой же день нашел бы свой язык в супе». «Прелестный обычай», — скривился Руперт. «Любопытно продолжить сравнение наших народов во время ужина». Он потянулся за костылем. «Графиня Маго будет довольна, узнав, что мы уладили это дело между собой. Ну а что до Вольтера, то если он рискнет явиться на людях, мы встретимся в Сансе. Ренальд с отцом намерены присутствовать при выносе мощей. Мы же выйдем из Парижа сразу после Троицы. Констанца, помоги мне встать». Констанца поспешила ему на помощь, и тут только Катрин почувствовала, что у нее от боли горит ладонь, в которую вцепилась Агнеса. Она выдернула руку. Три тонких кровоточащих пореза виднелись на тех местах, куда впились ногти Агнесы. Катрин повернула ладонь к Агнессе, но та ничего не видела. «Ведь это неправда, Катрин», — прошептала она. «Ты ведь не стала бы скрывать это от меня». Катрин отвела взгляд в сторону. «Я узнала об этом лишь в прошлом году», — пробормотала она. «И не мое дело рассказывать тебе такие вещи». Агнеса вдруг прижала руки к животу. «Я не могу оставаться здесь, мне дурно». Она бросилась вон из комнаты, мимо стражи, вниз по лестнице, по дороге, едва не сбив с ног Жана. Он попытался остановить ее, но не сумел и только крикнул вдогонку. «Что с тобой, Агнеса?» Тут он заметил наверху у лестницы Катрин. «Так, что ты на этот раз натворила, а? Никакого спасения от тебя нету». Катрин, не обращая на него внимания, помчалась по лестнице следом за сестрой. За нею спешили Юбер и Эдгар. Жан проводил их взглядом и зашагал вверх по лестнице. Констанцу и Руперта он встретил на пороге комнаты. «Графиня Маго послала меня сказать, что колокол звонит к ужину», — объявил рыцарь, испытывая неловкость от того, что ему дали такое лакейское поручение. «И она надеется, что все вы присоединитесь к ней». Руперт поблагодарил Жана небрежным кивком. «Мы благодарим графиню за любезность, и вас также», — сказал он. «Я и моя жена с радостью отужинаем с графиней. Что же касается мессира Юбера и его семьи, боюсь, они внезапно почувствовали нездоровье. Мы сообщим графине, что они не смогут остаться на ужин». Руперт говорил мягко и смиренно, но почему-то у Жана по спине побежали мурашки, и он испытал сильнейшее желание осенить себя крестным знамением, чтобы защититься от этого жалкого калеки. Агнеса промчалась мимо стражи и других гостей и через двор выскочила на мягкую от дождя улицу. Катрин не отставала. На углу улицы она догнала Агнесу. Та стояла, прислонясь к каменной стене. Ее выворачивало наизнанку. Катрин отвела покрывало от лица сестры. «Прошу тебя, Агнеса, не надо так убиваться!» — воскликнула она. «Ведь это ничего не меняет, и ты, и отец, остаетесь такими же, какими были». «Что ты говоришь?» — рыдала Агнеса, закашлялась и опять всхлипнула. «Это все меняет. И мать права, что без конца кается. Да разве можно выдержать такое? Катрин схватила сестру за плечи. «Агнесса», — тихо заговорила она, кипя от ярости. «Отец христианин. Насколько это для него возможно? Ты тоже. И нет в тебе никакой скрытой болезни. Его родители не были прокаженными, они были всего-навсего евреями. А знаешь ли ты, как умерла его мать, наша бабушка? Ее убили, благородные крестоносцы, которым не втерпеж было добраться до святой земли, чтобы начать убийство неверных». Агнесса зло оттолкнула Катрин и вытерла рот рукавом. «Я не хочу ничего слышать», — отчеканила она. «У тебя всегда наготове слова, способные обратить солнце в луну, а неправого сделать правым. Но если отец и вправду не стыдится своего происхождения, то почему он держал это в тайне?» «Ради тебя, Агнесса». Юбер остановился рядом, держа в руках плащ дочери. Он закутал ее и прижал к себе. «Я молчал ради тебя, и ради Катрин, и ради вашего брата Гильома, и ради ваших детей, чтобы не навлечь на вас проклятие в этом христианском мире. Но я не мог отказаться и от своих братьев. Я пытался сохранить равновесие между двумя этими мирами. Прости меня, Агнесса. Я хотел защитить тебя». Агнесса стояла, задыхаясь в кольце его рук. «Я не желаю, чтобы меня защищали ложью, отец», — сказала она. «Отвези меня домой». Она высвободилась и пошла к конюшне. Юбер беспомощно смотрел ей вслед. «Наверное, я действительно проклят», — вздохнул он. «Эдгар, Катрин совсем вымокла. Ты не отвезешь ее обратно к Элиазару?» «Я приду к вам, как только смогу, завтра или послезавтра. Как только Агнесса почувствует себя лучше». Не дожидаясь ответа, Юбер ушел. Катрин стояла под дождем, мокрые волосы прилипли к ее щекам. «Не знаю, как ей помочь», — сказала она Эдгару. «Со мной все было по-другому. Отец брал меня с собой в поездки, мы с Соломоном всегда играли, хотя я и не знала, что он мой кузен. Но мать всегда требовала, чтобы Агнесса оставалась при ней, поэтому Агнесса никогда не общалась с евреями. А я, даже когда поступила в Параклет, никогда не слышала проповеди о тех, кто распял Христа, а только о славе его воскресения. Абеляр и Элоиза очень уважают евреев. Элоиза даже учила меня основам еврейского, так что, конечно, я была лучше подготовлена к восприятию такой вести. Агнессу уже никто не предупредил». «Но меня тоже не предупредили», — возразил Эдгар. «Однако я приучил себя к этому. Мне нравится Соломон, нравятся твои дяди и тетя, и Агнессе они тоже понравятся, если она забудет о своих предубеждениях. Идем, Катрин, а то совсем замерзнешь». Они добрались до еврейского квартала насквозь мокрые и унылые. Жанна тотчас принялась хлопотать, доставая из сундуков сухую одежду и готовя теплое питье, не переставая при этом ворчать себе под нос. «Бедное дитя», — сказала она, устроив, наконец, молодых. «Надеюсь, Юбер сумеет ее успокоить. Если бы я могла помочь. Сейчас она очень нуждается в вас», — согласилась Катрин. «А вот мне хотелось бы знать, откуда Руперт и Констанца узнали про отца». «Они ведь много времени проводят в Труа, верно?» — спросила Жанна. «А наши тамошние братья все знают Юбера, хотя не представляю себе, кто мог предать его». «Зато я представляю». Услышав, что Эдгар с Катрин вернулись, Соломон спустился вниз от Элиазара. «Иосиф бен Меир, В его разговорах о том, что надо держаться подальше от христиан, куда больше страха, чем благочестия. Если ему хорошо заплатят или как следует напугают, он предаст всех нас. Но он же не пойдет к Руперту и не станет рассказывать о том, что ему известно, — усомнился Эдгар. Соломон нахмурился. Этого я и не мог себе представить. Риск для него слишком велик. Катрин оторвала взгляд от кубка с горячим вином. «Дьякон», — проговорила она. «Какой дьякон?» — спросила Жанна. «Пьер де Баши», — ответила Катрин. «Доказать я не могу, но это наверняка он», — рассказал Руперту. «Он человек без всяких принципов. Занял у Элоизы деньги и не вернул. Занимал он и у Иосифа, и был в толпе, что захватила мясника, и даже выступал от имени его обвинителей. Одет он с роскошью, неприличествующей его сану, и он определенный из тех людей, кто любит совать нос в чужие дела и тайны. Он рослый и широкоплечий. Явно сумеет подвесить тело на крюк, как забитую овцу». «Но зачем ему убивать Лизьяра?» — спросил Соломон. «Или нападать на Пассиану? Мы только и знаем о нем, что из корысти он способен красть у монахинь». Катрин ничего не ответила, но не сомневалась, что права. Было в Пьере де Баши нечто, весьма напоминавшее Руперта. Оба они из тех людей, которые любезно уступают дорогу другим, чтобы тут же вонзить им в спину нож. Кубок едва не выпал из рук Катрин. Жанна взяла его и поставила на стол. «Сегодня вам не стоит ничем заниматься», — мягко сказала она им. «Вы устали и расстроены. Солнце село, и я приготовила вам ночлег. Устроитесь в уголке среди ящиков со специями и рулонов шелка. Там спокойно и тихо». Жанна поцеловала Катрин и потрепала Эдгара по щеке. «Храни вас Бог». Запахи сандала, мирры и множество других благовоний наполняли комнату. «Такое чувство, словно меня уложили в раку», — пробормотала Катрин, уютно устроившись в пуховых перинах. Эдгар задул свечу и улегся рядом. «Надеюсь, это не означает, что ты будешь всю ночь молиться». Катрин повернулась к мужу. Она уже знала, как уткнуться щекой в его ключицу, чтобы подбородком он легонько уперся в ее макушку. Запомнила она и изгиб его спины, и гладкость его кожи. Странно, как это новое и доселе неведомое стало вдруг чем-то совершенно необходимым в ее жизни. Она подняла голову и хотела поцеловать его в подбородок, но Эдгар поцеловал ее в губы. «Так что ты сказала?» — спросил он минуту спустя. «Я сказала...» — Катрин скользнула пальцами по его спине. «Что помолиться можно и утром». На следующее утро Катрин разбудили колокола июльских церквей. Сент-Этьен, Сент-Марино-Тур-Дам, Сен-Дени-Дюпа. Они настойчиво звали ее к мессе, но она лишь потянулась, снова прижалась к Эдгару и погладила его живот. «Что-нибудь не так?» — спросила она. «De fututus es?» «Игрой любовной утомлен». От изумления Эдгар широко открыл глаза. «Катрин, ты меня поражаешь». «Тем, что читала Катула?» — усмехнулась она. «Уверен, в параклете этому не учили», — ответил Эдгар. «Но поразило меня то, что ты могла подумать, будто одна ночь в состоянии меня измотать». «Ну, такая бурная ночь», — протянула Катрин. «О!» — Эдгар протянул жену за плечи к себе и принялся щекотать ее кончиком носа. «Ты имеешь в виду ту де футута эс?» «Ты утомлена любовью». «Вовсе нет». Странно, она всю жизнь носила косы, но ей Никогда в голову не приходило так играть ими. Тогда докажи. Катрин взяла у него косу, закинула ему на шею и притянула его лицо вплотную к себе. Либентер. Охотно. Сколько захочешь. Колокола стихли. Дом полнился звяканьем, стуком и прочими звуками, свидетельствовавшими, что все давно уже встали и заняты делом. Однако Катрин не горела желанием присоединиться к ним. Никогда в жизни она не чувствовала себя так покойно. Но как она ни старалась, мысли о вчерашнем вечере и об Агнессе вновь завладели ею. «Отцу давно следовало рассказать нам все», — пробормотала она. «Давние секреты причиняют куда больше боли, когда их раскрывают». «М?» — промычал задремавший было Эдгар. «Надо было рассказать Агнессе о наших дедушке и бабушке», — продолжала Катрин. «Немало новообращенных становятся добрыми христианами и даже священниками. Напрасно все это так скрывали». Теперь она ужасно обижена, считает, что ее предали. «Так оно и есть», — сказал Эдгар. «Нет ничего хуже, как лишить человека права знать правду о его предках. Ты разве чувствовала себя иначе, когда узнала об этом?» Катрин попыталась вспомнить свои тогдашние чувства. «По-моему, какая-то часть меня всегда знала об этом. Мы с Соломоном так похожи. Поначалу я, конечно, расстроилась, не могла понять, кто же я теперь. Но потом догадалась, почему отец скрывал это от нас. Ну и потом, в тот день, когда я все узнала, рядом был ты. Разве это имело какое-то значение?» «Да». Эдгару так много хотелось сказать ей, что он не сумел вымолвить ни слова. «Мы опять вернулись к старым вопросам», — сказал он в конце концов. «Мы полагаем, что все началось с Алис, ибо как раз тогда ты соприкоснулась с этим делом. Но что, если ее смерть — конец какой-то более давней истории, а вовсе не начало?» Катрин задумалась над его словами, перебирая в уме собранные факты. «Секреты?» — спросила она. «Пожалуй, логично. Ведь Констанция и Руперт неколебимо уверены, что отец пойдет на все, лишь бы сохранить свою тайну. Наверное, считают, что он поступит точно так, как поступили бы они». «Или уже поступили, без «бы», — добавил Эдгар. «Я нашла средства, вызывающие выкидыш, и это настолько напугало Констанцию, что она решилась убить меня», — продолжала Катрин. «Все в один голос твердят, что Алис была кроткая и благочестивая, забитая до полной покорности. Так почему же она так рисковала, избавляясь от ребенка, отцом которого, видимо, был ее муж?» «А если не муж?» — сказал Эдгар. «Вдруг она согрешила или даже была изнасилована?» «Но ведь Ренальд никак не мог узнать об этом, кроме как, если бы находился в отъезде в момент зачатия. Однако никто про его отлучки не упоминал, значит, Алис вполне могла бы объявить, что ребенок от него». «Да, такое случалось не раз», — согласился Эдгар. «Я могу понять, почему Руперт и Констанца так рассвирепели», — продолжала Катрин. «Вся собственность принадлежала Алис через отца, и если бы у нее не было детей, эта собственность отошла бы Ренальду. Они не могли претендовать ни на что». «Тогда зачем бы им убивать ее?» — спросил Эдгар. «Ну, я еще могу понять, почему им хотелось убрать с дороги Пассиану, особенно если они хотели иметь прибыль от использования земли. Можно изрядно разбогатеть, применяя новый метод производства железа, и у Пассианы куда больше прав на эту землю, чем у Алис». «Ну, а что до смерти Лизьяра?» «Я полагаю, ему стало что-то известно, и Руперт решил заставить его замолчать». Но ужас этого ритуального убийства для меня непостижим. Я не могу понять, чем смерть Алис выгодна ее матери и отчиму. Как не могу объяснить и роль дьякона Пьера во всем этом. Солнце уже светило прямо на кровать, и Катрин, отбросив одеяло, потянулась за Шенсом. «Пожалуй, ты прав», — задумчиво проговорила она. «Алис — это не начало, но, безусловно, центр, вокруг которого все вертится. Я уверена». «Встаем?» — уныло поинтересовался Эдгар. «Не ждать же, пока нас обвинят в грехе люксюрия», — ответила Катрин. Примечание. Изнеженности роскоши. Конец примечания. «У нас много дел. Кроме загадки Алис и ее пожертвования Параклету, есть еще Агнес и обвинение против магистра Абеляра. Мы обещали матушке Элоизе поддержать его». Эдгар неохотно вылез из постели и, накинув рубашку, потянулся завалявшимися на полу штанами. «Все это, конечно, уважительные причины», — признал он. «Но я встаю вовсе не поэтому». «А почему?» В животе у Эдгара заурчало. «Я хочу есть». Юбер появился лишь вечером. Тяжело опустившись в кресло, предложенное Жанной, он взял кружку и молча ее осушил. «Агнесса не желает меня слушать», — сказал он. «Весь день она ходила по церквам вместе с Мадлен. Не знаю, что и делать». «А меня она захочет увидеть?» — спросила Катрин. «Не знаю». Юбер налил себе еще вина. «Боюсь, что нет. Она в полном смятении и очень обижена. Я никогда не видел ее такой. Она всегда была спокойным ребенком». Катрин поморщилась. Юбер заметил это и коснулся ее руки. «Я вовсе не хочу, чтобы ты стала другой, Катрин», — сказал он. «Ну, разве что более осторожной». Юбер вздохнул. «Она сказала, что не хочет иметь такого отца, как я». «Хм. Наверное, ей стало бы легче, поверь она, что я ей не отец». «На самом деле она так не думает, отец», — сказала Катрин, опустившись на колени возле кресла Юбера. «Она просто очень обижена. Но она любит тебя, и я уверена, пришла бы в ужас, если бы действительно думала, что ты ей не...» Катрин вдруг осеклась. Мысль, неожиданная и страшная, молнией вспыхнула в ее мозгу. «Вот оно что!» — пробормотала она. «Господи, как же я раньше не догадалась!» «О чем ты говоришь?» — спросил Юбер. Катрин встала. «Эдгар, нужно отправить весточку Вольтеру, чтобы он обязательно приехал в Санс. Кажется, я знаю, почему Пассиана ушла в Параклет и почему Алис рисковала жизнью, не желая иметь ребенка от Ренальда. Все очень просто. Любая служанка давным-давно бы догадалась». «Что ты городишь, Катрин?» «Да, отец, я знаю», — Катрин поцеловала его. «Я должна немедленно увидеться с Самани. Если Руперт убил Лизиара и пытался убить Пассиану за то, что они знали, значит, жизнь Самани тоже в опасности. Иногда кухонные сплетни совсем не такие пустые, как кажется на первый взгляд». Самани была напугана вопросом Катрин. «Возможно», — сказала она, — «но мне это никогда не приходило в голову. Действительно, господин Руперт был секретарем графа Квинси до самой его смерти. И я просто не могла понять, отчего госпожа Констанца вышла за этого человека, безземельного, без видов на будущее. Но в таком случае это имеет смысл». «Лизиар мог об этом знать?» — спросила Катрин. Сама не пожала плечами. «Кто знает? Ему нравилось собирать сплетни, Однако я не думаю, что он мог сложить полную картину. Если бы он разузнал что-то настолько опасное, даже у него хватило бы ума помалкивать. Если только... И сам они в ужасе приложила руку к губам. «Ах ты, несчастный глупец!» «Если что...» — не отступала Катрин. «Лизьяр хотел сбежать с моей сестрой», — ответила Самани. «Но у них не было денег, и вполне возможно, он по дурости пытался продать свое молчание или, наоборот, свое знание. В любом случае, его смерть была предупреждением любому, кто вздумает обнародовать то, что ему известно. Например, моей сестре». «Ты не хотела бы остаться здесь на то время, пока не кончится собор?» — спросила Катрин. «А потом, я уверена, можно рассчитывать, что графиня Маго найдет для тебя место в Труа, так что ты будешь рядом со своими детьми. Надеюсь, к тому времени уже не будет опасности ни для тебя, ни для твоей сестры». Сама не кивнула. «Если госпожа Жанна не против, я бы охотно осталась здесь. Дети, вот кто меня тревожит. Если Констанция и Руперт не найдут меня, боюсь, они постараются навредить моим детям». Об этом Катрин не подумала, хотя и знала уже, что де Квинси способны на любую низость. «У них не хватит времени», — решила она. «Вынос мощей в Сансе состоится меньше, чем через 2 недели. Они оба состоят в свите графини и обязаны присутствовать там, особенно после возвращения графа Тибо. А после, если все пройдет как надо, они уже не смогут причинить зло кому бы то ни было». И Катрин пошла искать Эдгара. «Ты нашел, кого послать в Гранси за Вольтером?» — спросила она. «Твой отец посылает Соломона». «Вот и хорошо. Вольтер уже знает его». Катрин вздохнула. «Бедный Соломон. Похоже, он у всех мальчик на побегушках». «Однако задание стоит того», — напомнил ей Эдгар. «Да, если не будет Вольтера, который вынудит их собраться вместе, вряд ли мы заставим Констанцу признать правду». Эдгар взял ее за руку. «А ты уверена, что это и есть правда?» «Да», — ответила Катрин. «Это единственное, что объясняет поступки всех и каждого. Жаль только, что человек, больше всех виновный в случившемся, едва ли станет терзаться муками совести».